Невилл Годдард. По вашему велению. С гордостью и глубоким уважением представляю вам перевод одного из величайших произведений Невилла Годдарда «По вашему велению». Эта книга – ключ к пониманию силы вашего сознания и безграничного потенциала воображения. Годдард, как мастер слова и вдохновения, приглашает нас на уникальное путешествие, где каждая мысль становится шагом к исполнению желаний. Работа над переводом была для меня не просто задачей, а настоящим откровением. Каждая страница наполняет энергией и дарит осознание, что наши желания и мечты – это не просто мысли, а инструменты для создания реальности. Невилл Годдард учит нас управлять своим внутренним миром, чтобы влиять на внешний, и делает это с потрясающей ясностью и мудростью. Эта книга станет для вас источником вдохновения и руководством к действию. Я искренне надеюсь, что перевод передаст всю силу и магию идей автора, и вы почувствуете ту же благодарность, которую я испытываю, держа в руках эту жемчужину литературы. Яна Прохорова. Вступление. Эта книга содержит самую суть принципа выражения. Если бы я захотел, я мог бы расширить ее до книги в несколько сотен страниц. Но такое расширение нанесло бы ущерб цели этой книги. Команды, чтобы быть эффективными, должны быть короткими и точными. Величайшее повеление, которое когда-либо было записано, содержится в нескольких простых словах. «И сказал Бог: да будет свет». Следуя этому принципу, я предоставляю вам, читатель, на этих нескольких страницах истину в том виде, в каком она открылась мне. Невилл. Глава первая. Может ли человек постановить, что что-то должно произойти? Безусловно, может. Человек всегда определял то, что появлялось в его мире, и сегодня определяет то, что появляется в его мире, и будет делать это до тех пор, пока человек осознает себя человеком. В мире человека никогда не появлялось ничего, кроме того, что он постановил. Вы можете отрицать это, но как бы вы ни старались, вы не сможете это опровергнуть, потому что это постановление основано на неизменном принципе. Вы не приказываете вещам появляться на свет своими словами или громкими утверждениями. Такое пустое повторение чаще всего подтверждает обратное. Указ всегда делается в сознании. То есть каждый человек осознает себя тем, кем он повелел себе быть. Немой человек, не употребляя слов, сознает, что он немой. Поэтому он декретирует себя как немого. Если прочитать Библию в этом свете, то можно обнаружить, что она является величайшей научной книгой из когда-либо написанных. Вместо того, чтобы рассматривать Библию как историческую летопись древней цивилизации или биографию необычной жизни Иисуса, посмотрите на нее как на великую психологическую драму, происходящую в сознании человека. Заявите о ней как о своей собственной, и вы внезапно преобразите свой мир из бесплодных пустынь Египта в обетованную землю Ханаана. Каждый согласится с утверждением, что все вещи были созданы Богом, и без него нет ничего сотворенного. Но в чем люди не согласны, так это в личности Бога. Все церкви и священства мира расходятся во мнениях относительно личности и истинной природы Бога. Библия без тени сомнения доказывает, что Моисей и пророки были на 100% согласны с личностью и природой Бога. И жизнь, и учения Иисуса согласуются с выводами древних пророков. Моисей открыл Бога как осознание человеком своего бытия, когда провозгласил эти малопонятные слова: «Я есмь послал меня к вам». Давид воспел в своих псалмах: «Успокойтесь и знайте, что я есмь Бог». Исаия провозгласил: «Я есмь Господь, и нет иного. Нет Бога рядом со мной. Я опоясал тебя, хотя ты и не знал меня. Я создаю свет и творю тьму. Я творю мир и творю зло. Я, Господь, делаю все это». Осознание себя как Бога сотни раз упоминается в Новом Завете. Вот лишь некоторые из них. «Я есмь пастырь, я есмь дверь, я есмь воскресение и жизнь, я есмь путь, я есмь альфа и омега, я есмь начало и конец». И снова: «Кем вы почитаете меня?» Не сказано: «Я Иисус дверь, я Иисус путь». И не сказано: «За кого ты почитаешь, что я Иисус путь?» Ясно сказано: «Я есмь путь». Осознание бытия — это дверь, через которую проявления жизни проходят в мир формы. Сознание — это воскрешающая сила, воскрешающая то, что человек осознает как бытие. Человек постоянно изображает то, что он осознает как бытие. Это истина, которая делает человека свободным, ибо человек всегда сам себя заключает в тюрьму или сам себя освобождает. Если вы, читатель, откажетесь от всех своих прежних убеждений в существовании Бога, отличного от вас самих, и заявите о Боге как о своем осознании бытия, как это делали Иисус и пророки, вы преобразите свой мир, осознав, что «Я и Отец мой одно». Это утверждение «Я и Отец мой одно, но Отец мой больше меня» кажется очень запутанным. Но если истолковать его в свете того, что мы только что сказали о личности Бога, вы найдете его очень откровенным. Сознание, будучи Богом, подобно Отцу. То, что вы осознаете как бытие, есть Сын, свидетельствующий о своем Отце. Это подобно зачинателю и его концепциям. Зачинатель всегда больше своих концепций, но всегда остается единым со своей концепцией. Например, прежде чем вы осознаете, что являетесь человеком, вы сначала осознаете бытие. Затем вы начинаете осознавать, что являетесь человеком. Тем не менее, вы остаетесь зачинателем, более великим, чем ваша концепция — человек. Иисус открыл для себя эту славную истину и объявил себя единым с Богом. Не тем Богом, которого придумал человек. Он никогда не признавал такого Бога. Он сказал: «Если кто придет и скажет: посмотри сюда или посмотри туда, не верьте им, ибо Царство Божие внутри вас». Небеса находятся внутри вас. Поэтому, когда говорится, что «Он пошел к Отцу своему», это говорит о том, что он поднялся в сознании до той точки, где он просто осознал свое бытие, таким образом выйдя за пределы ограничений своей нынешней концепции себя, называемой Иисус. В осознании бытия все вещи возможны. И он сказал: «Ты постановишь, и это сбудется». Это и есть его указ — подняться в сознании до естественности бытия желаемой вещи. Как он выразился: «И я, если вознесусь, то всех людей привлеку к себе». Если я возвышусь в сознании до естественности желаемого, я привлеку к себе проявление этого желания. Ибо он говорит: «Никто не приходит ко мне, как только Отец внутри меня не привлечет его, а я и Отец мой одно». Поэтому сознание — это Отец, который притягивает к вам проявление жизни. Вы в этот самый момент притягиваете в свой мир то, что сейчас осознаете как бытие. Теперь вы понимаете, что означает фраза «Вы должны родиться заново». Если вы недовольны своим нынешним проявлением в жизни, единственный способ изменить его — отвлечься от того, что кажется вам реальным, и подняться в сознании к тому, чем вы хотите быть. Вы не можете служить двум господам, поэтому отвлечь свое внимание от одного состояния сознания и направить его на другое — значит умереть для одного и жить для другого. Вопрос «Кто ты говоришь, что я есмь?» не был задан человеку по имени Петр, тем, кого звали Иисус. Это вечный вопрос, обращенный к самому себе от своего истинного существа. Другими словами, кем ты говоришь, что ты есть? Ибо ваше убеждение о себе, ваше мнение о себе будет определять ваши выражения в жизни. Он говорит, вы верите в Бога, верьте и в меня. Другими словами, это я внутри вас является этим Богом. Таким образом, молитва — это признание себя тем, чего вы сейчас желаете, а не принятие формы обращения к несуществующему Богу с просьбой о том, чего вы сейчас желаете. Так разве вы не видите, почему миллионы молитв остаются без ответа? Люди молятся Богу, которого не существует. Например, осознавать себя бедным и молиться Богу о богатстве значит получить в награду то, что вы осознаете — бедность. Чтобы молитвы были успешными, они должны быть скорее просительными, чем умоляющими. Поэтому, если вы хотите молиться о богатстве, отвернитесь от своего представления о бедности, отрицая само свидетельство ваших чувств, и примите природу богатства. Нам сказано, когда молишься, войди в дом тайно и затвори дверь, и что увидит Отец ваш в тайне, тем воздаст вам явно. Мы определили Отца как осознание бытия. Мы также определили дверь как осознание бытия. Поэтому захлопнуть дверь значит отгородиться от того, что я сейчас осознаю как бытие, и заявить о себе как о том, кем я хочу быть. В тот самый момент, когда мое утверждение утверждается до степени убежденности, я начинаю притягивать к себе доказательства своего утверждения. Не задавайтесь вопросом о том, как появляются эти вещи, ибо никто не знает этого пути. То есть ни одно проявление не знает, как появятся желаемые вещи. Сознание — это путь или дверь, через которую появляются вещи. Он сказал, «Я есмь путь». Не «я, Джон Смит, есть путь», но «я есмь». Осознание бытия есть путь, через который явится вещь. Знаки всегда следуют за знаками. Они никогда не предшествуют. Вещи не имеют реальности, кроме как в сознании. Поэтому сначала обретите сознание, и вещь обязательно появится. Вам сказано, ищите прежде Царство Небесного, и все приложится вам. Сначала обретите сознание тех вещей, которые вы ищете, и оставьте вещи в покое. Это то, что подразумевается под словами «постановите», и это сбудется. Примените этот принцип, и вы узнаете, что такое «докажи мне, и увидишь». История Марии — это история каждого человека. Мария не была женщиной, родившей каким-то чудесным образом того, кого звали Иисус. Мария — это осознание бытия, которое всегда остается девственным, независимо от того, сколько желаний оно рождает. Прямо сейчас посмотрите на себя, как на эту Деву Марию, оплодотворенную собой через посредство желания, ставшую единой со своим желанием до такой степени, что воплотила или родила свое желание. Например, о Марии, которой, как вы теперь знаете, являетесь вы сами, сказано, что она не знала мужчины. И все же она зачала. То есть у вас, Джон Смит, нет причин верить, что то, чего вы сейчас желаете, возможно. Но открыв свое осознание бытия как Бога, вы делаете это осознание своим мужем и зачинаете ребенка, проявление, Господа. Ибо Создатель твой есть муж твой. Господь Саваоф есть имя ему. Господь Бог всей земли наречется он. Ваш идеал или амбиции — это зачатие. И первое повеление ей, которое вы теперь даете себе — «Иди, никому не говори». То есть не обсуждайте свои амбиции или желания с другим, потому что другой будет лишь эхом ваших нынешних страхов. Тайна — это первый закон, который необходимо соблюдать при осуществлении своего желания. Второе, как сказано в истории о Марии, «Величайте Господа». Мы определили Господа как ваше осознание бытия. Поэтому величать Господа значит переоценить или расширить свое нынешнее представление о себе до такой степени, чтобы эта переоценка стала естественной. Когда эта естественность достигнута, вы даете рождение, становясь тем, с чем вы едины в сознании.